«Вася», — сказал он, — «ждем в столовой», и деликатно прикрыл дверь. Через 5 минут они уже были за столом. Адвокат с утра пораньше отправился в свой офис. Миссис Фултон, утомленная вчерашним приемом, приказала подать себе завтрак наверх. Поэтому они завтракали одни. Лили подала кофе. Боб, разбивая яйцо, весело спросил у Бетти. «Ну как, мой друг не слишком храпел?» «В самый раз», — двусмысленно ответила она. «А именно?» «Да храпелся до собственной свадьбы». «Что?» Боб от изумления уронил яйцо. «Мы решили пожениться», — улыбнулась Бетти. «Рик!» — Боб посмотрел на друга. «Это правда?» «Ну, скажи что-нибудь, черт тебя подери!» «Вот именно», — кашлянул Рик. «Бетти сочла, что мы не хуже вас, и решила отдать мне свою руку». «Ну, гад!» — выдохнул Боб, срываясь со стула. «Всегда поспеет первым. Даже к алтарю, да. А что с Дэвидом?» Боб вдруг вспомнил Дрезднера. «Постараюсь все ему объяснить. Он должен понять», — вздохнула Бетти. «Вот так-то, Бетти, знай наших». Боб не скрывал, что рад за Рика. «Ну, значит, есть повод это дело обмыть. Шампанского, Лили!» Кэт бросилась подруге на шею. «Так кто же кому теперь будет свидетелем?» «Как то, вместе пойдем в неволю», — заключил Боб. «Свадьбу отпразднуем у меня», — сказала Бетти. «Если отец тебя не выгонит из дому», — пошутил Боб. «Я очень ценю моего друга, но глава семьи может думать по-другому. Возможно, он своего зятя представлял иначе. Посмотрим. Предоставьте это мне», — спокойно произнесла Бетти и медленно допила шампанское. Ни одна атака не стоила Рику столько здоровья, сколько первый визит в дом Вандерзаанов. С самого утра он готовился к нему, совершенно не представляя, как развернутся события. Несмотря на уверение Бетти, что все хорошо, Рик опасался самого худшего. Ему не верилось, что Вандерзаан примет его доброжелательно. Но Бетти была непреклонна. «Ты обязан прийти и сделать официальное предложение», — твердо сказала она. Так что выхода не было. Сейчас он кружил по цветочным магазинам, выбирая цветы. Наконец купил роскошный букет из 11 роз. Рик родился 11-го и свято верил, что это число спасет его от неудач. На победу сейчас он не рассчитывал. Все было так странно. Даже ему самому все это казалось сумасшествием. Что уж говорить о Вандерзаанах старших. Он шел как на заклане. Стоя перед воротами резиденции Вандерзаанов в аристократическом районе, Рик чувствовал, как у него подгибаются ноги. «Святая Мария!» Прошептал он и хотел было ретироваться, но швейцар уже отворял кованную калитку. Выхода не было. Он двинулся вперед. Поднимаясь по каменным ступенькам, с усмешкой подумал: «Спусть это не меня отсюда к чертовой матери». Отворилась парадная дверь, и в ней показался лакей, похожий на лорда. Поправляя обшитую галунами ливрею, с достоинством спросил: «Имею честь видеть перед собой капитана Ричарда О'Салливана, сэр?» «Да», — буркнул Рик. «Вас ждут». Рик не очень-то знал, что делать с цветами, но лакей знал. Он предупредительно вынул их из бумаги и снова вручил Рику. «Следуйте за мной, капитан», — сказал лакей. Послышались шаги. Рик, как школьник, спрятал букет за спину. К счастью, это была Бетти. В новом бирюзовом платье она выглядела сногсшибательно. поздоровалась с Риком, словно он бывал здесь каждый день. Поблагодарила лакея. «Спасибо, Фицджеральд». Фицджеральд поклонился и исчез. Бетти взяла Рика под руку. «Все окей. Я свое сделала. Остальное за тобой». Рик